Глава 22. Юг. 5, говоришь? На стене колебались тени. Тунова с Эсбор стояли перед настоятельницей в полумраке. «Да», — ответила Тунова. «И много малых, все крылатые». Мать такого нигде не описывала. Мы ждали возвращения безымянного, а не появления новых зверей. Сагул глубоко вздохнула. «Как вы думаете, он среди них был?» «Невозможно сказать», — призналась Эсбор. «Слишком было темно». Тунова до сих пор не смыла пепла. Трудно было избавиться от запаха огня и взбаламученной земли. «Настоятельница, когда взорвалась гора ужаса, у нас с Эсбор вышел огонь третьего рода, красный». Тунова снова вызвала себе на ладонь огонек. «Чувствуешь, какой жар?» «Мы ощутили Сиден», — добавила Эсбор. «Столько, сколько никогда не исходило от дерева. Он был в воздухе, в бунтующей земле, как будто огненное чрево истекало кровью». Сагул крепко сжала подлокотники кресла. «Мать говорит, что его огонь красен, как его чешуи», — сказала она. «Мы узнаем больше, а сейчас, Тунова, погаси. Не будем играть с силой непонятной пока природы». Тунова, оглянувшись на Эсбор, повиновалась. «Мать когда-нибудь упоминала, что видела в нем нашу магию?» — настойчиво спросила Эсбор. «Я велю перерыть архивы», — Сагул еще крепче сжала пальцы. «Битва, которой ждали веками, теперь неизбежна. Эсбор, иди к посвященным, расскажи им. Удвоить часы занятий. Мужчины пусть заготовят как можно больше стрел. С завтрашнего дня они начнут запасать дерево». «Хорошо. Тунова, пока Эсбор будет помогать мне здесь, тебя я прошу заняться разведкой. Надо выяснить, куда улетели эти твари, сколько их и что они задумали». «Ты собираешься уведомить Даранию и Кедика?» — спросила Тунова. «Мы обязались хранить их земли». «С Кедика всегда было сложно», — заметила Сагул. «К нему нужен обдуманный подход. Я пошлю весть Гашан, но она в суете может не обратить внимания на мое письмо, очень уж увлеклась мирскими делами». Эсбор покачала головой. «Ты, Тунова, перед возвращением побывай в Мдзене. Подкрепи мое слово», — велела настоятельница. «У тебя хватит терпения убедить и Гашан, и Кедико». «Я горжусь доверием и сделаю все возможное». «Сию и Анайсо перехвачены на западной границе пущи». Сагул потянулась за чашей. «Сию решила оставить дитя. Я, поскольку Гашан уже извещена о ее назначении, не нарушу слова». Тунова перевела дыхание. «Но прежде она проведет срок беременности здесь, лишившись общества сестер, чтобы осознать, какой опасности их подвергала. Елени до моих распоряжений посидит у себя в комнате». Тунова кивнула. Наказание было суровым, но могло быть много хуже. «А Анайсо?» Сагул поболтала вино в чаше. «Там видно будет, Тунова Мелем», — сказала она. «Там видно будет».